Много пураны содержат сообщений о землях, завоеванных царем из северного края. Никогда так не пахли лилии, и Будда облегся в лиловое одеяние. Поговорите еще с Удраей. 788, 4 июня. Когда будете писать о России, называйте ее «новая страна». Устремить глаза надо на малых, на детей. Надо помнить, что нужны будут новые руки через 3 года. Чую, как новые листья растут, надо их рассмотреть. Явление скромных людей надо применить. Парума может готовить чистых новых, молча приходящих. Не настаиваю на имени, ибо скучно находить грибы подставленные. Скажу только, улов есть. Руки надо держать широко, ибо рыбы могут уплыть. О рыбах поговорим особенно. Я крадущегося вижу. Лучше применить долгие меры. Черноту кольца надо вывести постепенно. 789. 5 июня. Пусть обратят внимание на хвойные иглы. Именно только намекнуть. Узнайте, как я посылаю серебряные зерна. Спросите, какое значение могут иметь подпочвенные металлы, если испытуемое растение окружить разными металлами. И не называйте радия. Лучше намекните о древнем значении серебра. Каждому свое, и смола другому. Только проблеск дать, но пролить в новой стране. За новую страну вы душу в залог отнесли, за красоту небывалую дух заложили, ларец матери мира понесли, потому негоже отдать другим вам сужденное.